«Удивительные люди!» — выплескивает гнев Марик. «Муж пренебрегает женой, значит, она заслужила. Любовница нарушает все правила приличия, опять жена виновата». Даррен убежден, что Демис и Мирна не были любовниками. Замечаю я. Варжес, похоже, сам во всем этом замешан. Взгляд Марика скользит между моих бровей. Смотреть в глаза он не хочет. «Ник, ты слишком полагаешься на его слова». «Я вот подумал, если Мирна не давала ему прохода, он мог бы отделаться от нее. «Мы уже это обсуждали. Случайное прикосновение в толпе, Макфакт в постель и никаких подозрений. Та же Элиса Варуш надоедала Даррену больше. Почему он не убил ее? У нас есть версия, Мак, и версия правдоподобная. Когда я спросила о шантаже, Дорис испугалась?» «Да безобразие. Аура вся пошла лиловыми пятнами». «Сколько лет, по твоим прикидкам, ремонтным работам в доме Илшен? Появлению мрамора, перил, муаровой обивки?» «Не менее 55-56, уверенно определяет Марик. Дом отделывал первый муж Дорис, Краус Райден. Господин Илшен появился уже после. Райдена подозревали в перепродаже ценностей из Локши. Но ни один посредник не зарабатывает столько, сколько господин Райден вложил в дом. Мне кажется, мог Райден быть тем самым магом из Варии, которому досталась вся прибыль после гибели подельника из Локши?» «Невозможно», — отрицает Марик. «Магия, как огонь, спрятанный в рукаве, обязательно прожжет и вырвется. Самоучки в глуши еще туда-сюда, но они проявляют себя в раннем возрасте и затем сознательно прячутся. В городе вроде Эрска ребенку способности не утаить. Есть другие дети, школа, соседи, городской маг, который сразу увидит отличие ауры. Скорее, Райден действительно был посредником, но каким-то образом ему достались все незаконно полученные доходы. Его трагическая смерть положила конец расследованию, а богатство перешло жене. Теперь понятно, откуда взялся Макфакт, убивший Мирну. Он преспокойно хранился у Дорис. «Только я все равно не понимаю, как про это узнала Мирна!» С досадой выдыхаю я. 55 лет назад ее и на свете не было!» «А кто был?» — сам себя спрашивает Марик и тут же отвечает. «Дорис Райден, Демис Кушен, и где-то в Миоре жила Дайра». «Детки Рана Тишуса. Вдруг он нам поможет?» «Вдруг. Но прежде для порядка заглянем к господину Велину». Владелец лучшего ресторана Эрска очень извиняется, что может уделить нам не более 5 минут. Серьезный молодой человек, густые брови строго сдвинуты, упрямый подбородок выпечен, губы твердо сжаты. Таким целеустремленным верно в свое время был Демис Кушен. Хватает 5 минут убедиться, что все в мире, напрямую не касающейся Ерезии, проходит мимо господина Велена. Он не слышал о смерти госпожи Кушен, потому что очень занят, но готов предоставить для поминок малый зал ресторана с очень хорошей скидкой. И, разумеется, ему очень-очень жаль. Тем не менее, я запоминаю его ауру. «Меня пригласили в Эрезию ужинать», — сообщаю я Марику на выходе из ресторана. «Пойдешь со мной?» «Ники, если мужчина приглашает даму в ресторан, подразумевается, что она придет одна», — смеется мой напарник. «Это тебе не наши ребята из Дегора, которые привыкли, что мы везде ходим вдвоем. Кроме твоих свиданий. Мои подружки не оценили бы. Варжеса мое присутствие тоже не обрадует». «Это не Даррен, а Киран», — признаюсь с досадой. «Человек?» — Марик хмыкает. «Тогда, пожалуй, я составлю тебе компанию. Только не дури ему голову, Ник. За кого ты меня принимаешь?» «За девушку, которая ждала приглашения от одного парня, а получила от другого». Сердито отворачиваюсь. «Иногда мне обидно, что я не способна увлечься человеком. Если бы могла, обязательно влюбилась бы в Марика. Более честного, доброго, надежного парня не найти во всей Варии. Его прямолинейность — контраст с лицемерием рыгорцев, выражающихся полунамеками и обиняками». «Мак, а ты согласен со словами Дорис, что дружба между мужчиной и женщиной — это несостоявшаяся любовь?» «Да», — невозмутимо отвечает Марик. «Лично я предпочел бы видеть тебя женой, а не напарницей. Будь у меня хоть один шанс, Ник, я бы его не упустил. Но бороться с мирозданием не под силу даже магу. Поэтому спустя 8 лет мне не так невыносимо наблюдать, как горят глаза Варжеса, когда он смотрит на тебя. Только это не значит, что я не дам ему в морду, если он тебя обидит». Ты ошибаешься. Даррен не испытывает ко мне чувств. Иначе... Осекаюсь. Сказать о той вырвавшейся фразе. Ох, Ник, не хочу опять выслушивать, какие рыгорцы насквозь лживые. Поэтому молчу. Давай подумаем, стоит запрашивать архив о том мёрзком скандале. Стоит. И о деле Райдена тоже. Возвращаемся в службу. Благословенный город Эрск. Сколько времени мы потратили бы на перемещение в Дегоре с его миллионным населением? 7 часов вечера, улицы забиты экипажами. Все ползут со скоростью улитки, ругаются и гудят. Здесь нарядные прохожие, чистый свежий воздух. И за исключением площади, 1-2 экипажа. Киран у себя в кабинете просматривает свежие газеты. Новой почты нет. Я сажусь писать запросы. «Господин Тишус, мы хотели бы поговорить с вашим уважаемым дедом», обращается к начальнику службы Марик. «Он будет счастлив», — светлеет Киран. «Скучает на пенсии. 70 лет в розыске, не шуточки». Загружаю бумаги в почтовый ящик, дожидаясь, пока алый огонек погаснет. 8 часов. Как долго ждать ответа? Рабочий день до 6. Сейчас в архиве только дежурный. Такой же разыскник на пенсии, как дед Кирана. Когда состарюсь, тоже пойду работать в архив. Все лучше, чем сидеть дома в полном одиночестве. «Ник!» — окликает меня Марик. «Ты чего застыла?» Стряхиваю оцепенение. Мне до пенсии пока далеко. Кабинет Киран закрывает на ключ и вместе с нами выходит на улицу. Начинает темнеть и подмораживать. Конец зимы, еще не весна. Заходом солнца ощутимо холодает. Хорошо, что идти близко. Я понимаю, что устала. Вроде расстояния небольшие, но если сложить все вместе, то сегодня мы обошли Эрск кругом. После всех виденных сегодня богатых домов, скромный домик Кирана — отдых для души. Уютная маленькая гостиная, меховая муфта на вязаном коврике перед креслом открывает глаза и оказывается крошечной пушистой собачкой. Влажный черный нос принюхивается к нам, однако с места собачка не встает. Бисби совсем старенькая. Киран наклоняется погладить питомца. Еле ходит. Но держится молодцом, правда, Бисби? Собачка виляет хвостом. Отец держал свору волкодавов. Матушка — сагалских гончих. Разумеется, для статуса. Выезжали, как положено, пару раз в год на охоту в Анту или Тагар. Привозили рога оленей и волчьи шкуры. Я ненавидела запахи кожи и меха, которые потом долго не выветривались из залов. «Присаживайтесь, я за дедушкой!» Киран убегает. «Мак, может, мне собаку завести?» Я тоже глажу Бисби. Рука утопает в жесткой кудрявой шерсти. «И будешь таскать ее с собой по выездам!» Скептически прищуривается Марик. «Останавливать экипаж, когда ей приспичит сделать свои собачьи дела, запирать в гостевом доме, пока занимаешься розыском, потом вытирать лужи. В Дегоре ты с раннего утра до поздней ночи на службе, а собаку надо выгуливать 2 раза в день. К тому же ты до сих пор живешь на съемной квартире. Как отнесется к Лае твоя госпожа Фулеш?» «Я заведу маленькую собачку, вроде Бисби. А лаять она будет как большая», — заверяет меня Марик. Признаю его правоту. Госпожа Фулеш появлению животного в своем тихом особняке не обрадуется. Одно дело девушка-рыгорка, которая дома практически не бывает. Совсем другое — щенок, требующий внимания. Конечно, после продажи родовых земель можно наконец-то озаботиться покупкой собственного жилья. Но и здесь скрываются проблемы. Рядом со службой ничего подходящего нет. А добираться до работы через весь город и тратить 3 часа в день только на дорогу — приятного мало. В гостиную входит дед Кирана. Тапки и халат он сменил на приличные домашние туфли и костюм, отчего выглядит лет на 10 моложе, чем утром. «Добрый вечер, госпожа Энджелис, господин Войзер. Жозен Тишус, разыскник в отставке. Внук передал, я могу быть вам полезен». «И даже очень», — подтверждает Марик. «Похоже, господин Тишус, что убийство мирных кушен связано со знаменитым мёрзким скандалом». Вошедший в комнату вслед за дедом Киран изумленно ахает. «Позвольте, позвольте!» Жозен опускается в кресло, едва не наступив на Бисби. «Лето 3177 года. Господин Суллер, разыскник службы Миора, расследовал смерть Геваса Тидена, торговца винами. В ходе расследования он обнаружил огромную партию вин из Локши, не проходившую через таможню, И самое страшное — макфакт чудовищной мощности в пустой бутылке. Суллер устроил засаду на складе, в результате чего попался Алвар Дайзаур, маг из Локши. На допросе он признался, что в Миоре у него был соучастник, но имя не назвал даже под пытками. Каким образом девица Кушен связана с этой историей? Ее и на свете-то тогда не было. Мы с Мариком переглядываемся. «Господин Тишус, я сажусь в кресло рядом с Жозеном. Надеюсь, вы понимаете, что ни одно слово не должно выйти за пределы этой комнаты. Пока это не официальная версия, мы ищем доказательства». «Госпожа Энджелис, я отслужил 70 лет. Из них 60 — начальником службы розыска. Знаю, что такое тайна следствия», — обижается Жозен. «Болтать не приучен, да и не с кем. С Бисби разве?» Собачка тихонечко тявкает. «Тогда слушайте». Я излагаю наши соображения, опуская незначительные подробности. Киран ловит каждое слово внимательнее деда. В конце он вскакивает на ноги. «Чего же мы сидим? Нужно немедленно арестовать Дорис Илшен!» Мне с трудом удается сохранить серьезный вид. Жозен прячет смешок. Марик терпеливо объясняет. «Господин Тишус, единственный факт, который мы сможем доказать — покупка госпожой Илшен драгоценностей, найденных у мирной Кушен. Но в Варии не запрещено дарить подарки любой стоимости, хоть за монету, хоть за миллион. Где господин Райден заработал огромную сумму денег, которую вложил в ремонт дома, интересует лишь торговую палату. И то, по прошествии стольких лет, я в этом сильно сомневаюсь. Макфакт, с помощью которого убили Мирну, умный человек хранить не будет. Тем более он разряжен и даже бесполезен. Но главное затруднение — каким образом Мирна, далекая от старых скандалов, незаконной торговли и тому подобное, раздобыла сведения, с помощью которых смогла успешно шантажировать госпожу Илшен? Это должны быть или документы, или снимки, или свидетельства очевидцев. А вы знаете, Демис Кушен во время судебного разбирательства как раз находился в Миоре, вдруг замечает Джозен. Он в тот год ездил туда так часто, что даже шутили, мол, у него там тайная возлюбленная. Когда в Эрске появилась Дайра, я думал, это она. Потом стало ясно, что между Дайрой и Демисом только дружеские чувства. Кстати, Райден с Демисом очень тесно общались. Краус приобрел в Верене какой-то хитрый экипаж, который постоянно ломался. Демис доводил машину до ума. Мирна начала вымогать подарки после смерти Демиса. Марик пристально смотрит на меня. Возможно ли, что Демис Кушен был тем очевидцем? Но что он мог знать и почему скрыл это от службы розыска? Хмурюсь я. Вместе с Гевасом Тиданом погибла его служащая, Елена Аршаус, припоминает Джозен. Хотя следствие не пришло к единому мнению, убийство это было или неосторожность. Боевой макфакт сработал у нее в руках. Мгновенная смерть. Наверное, она что-то значила для Демиса Кушена, потому что он похоронил ее за свой счет. Родители Елены были бедные люди. Рыбаки, кажется. Рука сама лезет в карман. Дайра Аршаус. Отец рыбак. Молча передаю бумагу Марику. Напарник читает и присвистывает. Однако, Ник, откуда у тебя это? Женское любопытство. Грубые манеры Дайры Кушен не вяжутся с ее спесью. Хотелось узнать, кто ее родители. Вам не кажется, что в истории слишком много моря? Портал, которым пользовались для переноса товаров в Варию, был установлен на рыбацкой лодке. Много моря, много миорок. Марик тянется подергать себя за волосы и убирает руку под моим уничтожающим взглядом. Ник, думаешь, Елена и Дайра — сестры? Если не сестры, то родственницы точно. Вряд ли в Миоре переселенцы из Локши с фамилией Аршаус живут на каждом углу. Вы не помните, господин Тишус, сколько лет было Елене? «Не помню, простите», — извиняется Жозен. «Молодая, это точно. Все дело отложилось у меня в памяти в основном из-за скандала с Райденом. Ему вменяли торговлю такими же жуткими макфактами. Перерыли весь дом, склады, измучили допросами. Краус держался стойко. Ничего не знаю. Беру товар у партнера в Миоре, перепродаю в Дегоре. Выручку делим пополам. Если кто-то что-то в бутылке и прячет, то без его ведома. Потом он разбился. Какая-то неисправность двигателя. На том же экипаже, который чинил Демис? Да, на нем. Дэмису в тот момент стало не до дружеских услуг. Он разрывался между домом и мастерской. Госпожа Кушен после поздних родов ослабла, кормить сына не могла, почти не выходила. Господин Кушен-старший от такого счастья, как ребенок на старости лет, запил и не просыхал 3 месяца. Младшим братом занимался Дэмис. «И в Миор Дэмис больше не ездил?» Спрашиваю, уверенная в положительном ответе. «Некогда ему стало. Он несколько лет после этого из Эрска не выезжал, хотя большой был любитель кататься. Первый раз выбрался этим летом, когда привез Дайру, через 4 года после скандала». «Не верится, что господин Дэмис Кушен знал о преступлении и промолчал!» — вырывается у Кирана. «Ладно бы контрабанда, но убийство! Смерть торговца и девушки нельзя оставлять безнаказанными!» А вдруг Элена сама была замешана? И Дэмиса с ней связывала не мимолетная интрижка, а серьезные чувства? Рассуждаю я вслух. Тогда понятно, почему он не захотел чернить покойную. Мага из Локши поймали, осудили и казнили. Его соучастника не нашли. Возможно, что он тоже погиб. Краус Райден разбился. Все получили по заслугам. Только госпожа Илшен чего-то боится до такой степени, что согласилась платить миллионы за молчание. Марик опять смотрит на бумагу, которую до сих пор держит в руке. «Ник, может, поговорить с Дайрой Кушен? Вдруг она в курсе, что за тайну унес могилу Дэмис? Жена все-таки». Замечаю, что Киран отрицательно качает головой. Жозан выражается резче. «Даже если знает, из вредности не скажет. Дайра очень злая женщина. Никогда не понимал, почему Дэмис на ней женился. С такой можно лишь по принуждению жить». «По принуждению, из сострадания, благодарна». Обрывки фраз кружатся в голове, складываясь в мысль. «Договоренность» — так отношение Дэмиса и Дайры описала госпожа Илшен. «Если это на самом деле так? Если Дайра, сестра или родственница Елены, тоже знала больше, чем следователи, и воспользовалась этим, чтобы заполучить мужчину, который ей нравился? Они договорились о женитьбе и ребенке. После чего Дэмис счёл себя свободным, выполнившим свои обязательства. Дайра получила мужа, дочь, статус и деньги, но ревновать к той же Мирне ей было не позволено. «Я думаю, нам пора прогуляться до бывшего дома госпожи Ройсен». Поднимаюсь, стараясь не выдать охватившего меня азарта. «Киран, покажите тот самый вход со двора?» Жозен пристально смотрит на меня. «Госпожа Энджелис, вы Сея?» «Это тоже тайна следствия», — хищно улыбаюсь я. «Благодарю вас, господин Тишус. На прощание я глажу Бисби. Обязательно заведу себе собаку. Рыгорского волкодава».